Глава 20. «Я тебя столько лет ждала, братик. Чуяла сердечко, что жив ты. Не побили тебя. Младенца со всеми. Да как на дитё несмышлённая рука сабельку в острую поднимет? Эту душу нечистому совсем отдать нужно». Монашка отпрянула от него. Они сидели на лавке, обнявшись. Перекрестилась и снова прильнула к его плечу, поглаживая ладонью шею. Тихо сказала, напевно, но в голосе прорезалась твердость. «Совсем ты обусурманился, Ванечка. Лукавого помянула, а ты не перекрестился. Чти молитвы, крест на себя возлагай, чтобы людишки в грехах погрязшие постоянно видели, что господина нашего небесного Иисуса Христа чтишь. Понимаю, что воин ты, а раз оружием Бога защищаешь, то это вместо молитвы служба. Но прислушайся ко мне, сестрица твоей неразумной. Так лучше будет для рода нашего. Ведь ты старецкий, удельный князь. И не только, законный царь по праву рождения своего. Прадед твой Иоанн Васильевич первым государем всей земли русской был». Иван похолодел. От слов сестрицы кровью несло. Большой кровью. Мало того, что самозванцем поневоле стал, так теперь его на манер Лжедмитрия использовать могут. А оно надо? В нынешней ситуации притязание на трон выдвигать, Машенька милая, смерти подобно. И так два царя на Руси, и еще третий появится. У меня ни кола, ни двора, казны и войска тоже нет. В кошельке 2 рубля. Ничего не знаю, всю жизнь за морем, океаном провел. Сожрут нас с тобой моментально, сестрица, и не подавятся. Нет, в цари мне никак нельзя. «Умница ты моя!» Монашка поцеловала его в лоб, погладила по щеке. «Ты правильно мыслишь. В цари никак нельзя. Но вот удельное княжество наше родовое получить можно. Его же царь Иоанн Васильевич, чтоб ему на сковороде жариться, прости господи, княжество отцовское в опричнину взял. С городами нашими старицей, Алексином и Вереей. А батюшке нашему взамен Дмитров, Боровск, Звенигород и Староду подписал. Со всеми деревеньками и землями. Хитер окаянный. Лишил поддержки народа, что верой и правдой роду нашему служил». Не монашка сидела сейчас рядом с ним. Нет, преобразилась сестрица в одночасье. Ведь королевой была Ливонской, и титула этого до сих пор не лишилась. Хоть вдовствовала давно, и в монастырь была заперта. Но характер так и выпирал из нее, властный и решительный. Глаза полыхнули неукротимой яростью, как лампы загорелись. «Опричнину свою злыдень этот отменил, а земли наши, как вымороченные в казну, на себя отписал, а тем духовную грамоту деда своего государя Иоанна нарушив. А нет, не пресекся наш род. Ты-то остался, и тебе обязательно удел наш родовой возвернуть. Хоть Василий царь, либо самозванец, что себя Дмитрием Иоанновичем именует. Тот, кто раньше поспеет права наши признать, чтобы силу нашу в союз получить». Так всех отцовских людей перебили вместе с батюшкой нашим. Кто поддержит меня? У меня воинов нет, кроме мальчишки. Бояры дворян князя Владимира Андреевича перебили лютоопричники, как мне сказывали. Зато дети и внуки их остались. И помнят правление наше. А москвичей зело не любят. И ножи булатные на них до сих пор точат. Меня ведь Бориска Лукавый из Риги потому и вытянул, когда муж мой король Магнус помер. Что удел старецкий пообещал возвратить. Сказал, что замуж могу выйти, а сын мой, если рожу его, князем удельным станет. Али от дочери младшей, Евдокии Альденбург, наследник будет. Тоже старецкий князь по праву полному станет. Самовластцем на землях родовых. У тебя дочери? Где они? На погосте племяшки твои, братик. Машу у людей верных оставила в замке. Да померла она в горячке. Мне отписали. Дуню сюда привезла. Ее, как и меня, насильно постригли и отравили здесь. Мыслю по Борисовому приказу, ибо он за царя Федора распоряжался всеми делами. Опасны мы для него тем, что на трон претендовать могли, что на московскую шапку Мономаха, что на ливонскую корону. Вот он и сговорился с королями. Тем ведь смерть наша выгодна. Вот и заплатили ляхи со свеями за дело злое. Преображение сестрицы Ивана уже не удивляло. Все эти долгие годы женщина просто прятала под монашеским одеянием злость, жажду мщения и неимоверную властность с честолюбием. «Потому в монастырь меня и упек, чтобы старицу не отдавать, лиходей. Но ты, слава Господу, живой остался, и теперь царь Василий закрутится, как уж под вилами. Ведь стоит тебе в старицу приехать, как воевод царских изгонят живо, и тебе присягу дадут. Грамотка-то Иоанна Васильевича, прадеда твоего, в ларце тайном лежит. Батюшка многое успел спрятать, а верные люди до сих пор хранят, ибо Бога чтят, и крест на том целовали. И меня признают, только мы из монастыря этого вырваться. Говорю же тебе, деньги нужны и войско. Любые права только тогда чего-то стоят, когда письмена реальной силой подкреплены. Умница ты мой, братик любимый, настоящим правителем станешь, и вы заставишь согнуть всех недругов наших. Деньги найдем, есть у меня малость. Царь Федор Иоаннович дал мне на кормление село Лежнево с деревеньками, что у города Шуи. Отобрал у князей шуйских. Монастырь я там построила, деньги на кормление даю. Ископлено за долгие годы 2000 рублей без малого. У людей моих хранятся, трое всего верных и осталось. Каждый свою часть хранит, если один изменит, богатством прельстившись, то у двух других в ларях серебро останется. А ныне нет им пока нужды мне измену учинять. А теперь тем паче верность хранить будут. И деньги все до копеечки привезут. И холопов ратных своих приведут. Есть у тебя и войско немалое, а станет еще больше. От горячечных слов сестрицы Иван оторопел. Сказанное являлось бредом. Но таковой безумной вдовствующая королева Мария Ливонская явно не являлась. И верить ей следовало.